второе. Весна. Не отлучайтесь сегодня в город. Стаями по городу, как чайки льды, раскричались таючи. Земля, земля волнуется и катится, как волны чернеющие улицы, и им, ветреницам, холодно, по ним плывут, как спички, сгорая и захлебываясь, сады и электрички, и им, ветреницам, холодно, от кружки синевой со льдом, от пены буревестников вам дурно станет, впрочем, дом кругом затоплен песнью, и бросьте размышлять о тех, кто выехал рыбачить. По городу гуляет грех и ходит слезы падших.